Тианс 617, 25 сентября 1972 года, понедельник, 21:21. Этим утром, пока мы с Джейн завтракали, мы услышали странный лающий звук с неба. Я выглянул из окна как раз вовремя, чтобы увидеть, как над нами пролетает большая стая гусей, которые, видимо, отправились зимовать на юг. Мне показалось, что они летят низко. А стая была плохо уравновешена, одна сторона клина была намного длиннее. Внутри клина летела, словно под защитой, небольшая группа. Это зрелище странным образом тронуло нас с Джейн. Нас восхитили строгий порядок перелета, громкие крики, которыми стая заявляла о своих правах. Мы увидели, что и другие обращают внимание на птиц. Мужчины, которые приводили квартиру под нами в порядок после наводнения, выбежали на дорогу и смотрели в небо. Я решил, что этот полет – еще одно свидетельство удивительного разнообразия природы, напоминание о ценностях, которыми, я боюсь, люди часто пренебрегают. Джейн Сетт очень быстро начала говорить. Добрый вечер. Добрый вечер, Сетт. Вернемся к книге. Следовательно, вы будете реагировать на всю полученную информацию в соответствии со своими сознательными убеждениями, касающимися природы реальности. Более глубинные части «я» не обязаны учитывать представление эго о времени, поэтому они также работают с информацией, которая обычно не попадает в зону восприятия эго. По крайней мере, пока оно не достигнет определенной точки в своем времени. А эго, которое непосредственно работает с повседневным миром, относится ко времени, часовому времени, вполне серьезно. Однако даже оно в какой-то степени понимает, что время по часам, в кавычках, это просто условность. Но эго не любит, когда такие условности нарушаются. Зачастую эго игнорирует полученный путем предвидения и ясновидения материал, который поступает в сознательный разум из более глубоких слоев личности. Иногда эго понимает, что эти сведения могут оказаться полезны на практике, и начинает относиться к ним с пониманием, но только если эта информация вписывается в его представление о возможном и невозможном. Но концепции эго – это ваши концепции, потому что оно – часть вас. Если вы плодите идеи об опасности или несчастье, если в ваших мыслях о мире доминируют вопросы физического выживания и возможные препятствия у него на пути, вы можете внезапно начать видеть вещи и сны об авариях, землетрясениях, ограблениях или убийствах. Ваши представления об опасностях существования становятся настолько прочными, что эго позволяет этим сведениям проявиться, даже хотя они не ко времени в кавычках, потому что ваши страхи и убеждения советуют ему повысить бдительность. Вам даже не обязательно самому быть участником аварии, просто из всей доступной бессознательной телепатической и ясновидческой информации вы воспринимаете данную группу сведений, и это лишь укрепит вашу убежденность в том, что существование крайне опасно. Если эта информация откроется вам во сне, вы можете заявить: «Я боюсь снов, мои плохие сны слишком часто сбываются». Поэтому вы попытаетесь подавить память о снах. Но лучше вместо этого изучить свои сознательные убеждения, потому что они настолько сильны, что вынуждают вас не просто сосредотачиваться на бедах физического мира, но и направлять на них свои внутренние способности. 21:37. Телепатическое общение происходит постоянно. Обычно оно идет на бессознательном уровне, только из-за того, что ваш сознательный разум еще развивается. Он не способен вместить всю информацию, которой вы располагаете. Например, если ваши сознательные убеждения достаточно позитивны, вы будете реагировать на телепатическую информацию той же природы, даже на бессознательном уровне. Как я уже говорил, пометка на сеансе 616, вы также телепатически передаете мысли. Окружающие будут реагировать на них в соответствии с собственными представлениями о реальности. Семья может постоянно укреплять свою радость, счастье и непосредственность, концентрируясь на идеях жизненной энергии, силы и созидания. Или же она может растратить свою энергию, усиливая недовольство, гнев, сомнения и мысли о неудачах. Понял. Пометка. Точные и отчасти насмешливые акценты Сета в приведенном абзаце служили личными намеками в мой адрес, хотя он не прерывал работу над книгой. Подразумевался мой сегодняшний разговор с Джейн, в частности, несколько неудачных замечаний с моей стороны. Конец пометки. В любом случае, представления о реальности укрепляются и сознательно, и бессознательно. Не только семьей, но и всеми, с кем семья контактирует. Вы получаете то, на чем концентрируетесь. Это единственное основное правило. Сноска. Сет цитирует самого себя из сеанса вне расписания, который проходил 26 февраля 1972 года, когда мы были в отпуске в марафоне во Флориде. Бывает несложно увидеть у других людей убеждения, которых не замечают они сами. Читая эту книгу, вы можете припоминать друзей и знакомых и ясно видеть, какие идеи и убеждения ограничивают их существование. При этом вы останетесь слепы к собственным невидимым убеждениям, которые с готовностью принимаете за правду, за свойства реальности. Скорее всего, сенсорная информация будет подтверждать ваши убеждения. Вы также будете телепатией и ясновидением на бессознательном уровне реагировать на внутреннюю информацию, которая тоже собрана, в кавычках, под управлением ваших вполне сознательных концепций о существовании в целом и вашей собственной жизни. То есть вы оказываетесь заперты в физических ситуациях, которые подтверждаются обильными доказательствами, поступающими от органов чувств. Конечно, это весьма убедительно. Потому что так прекрасно, творчески и активно поддерживает ваши идеи и убеждения, как позитивные, так и негативные. В глобальном масштабе позитивное и негативное практически не имеют смысла, потому что физическое существование выполняет роль обучения. Но если вы несчастны, то мир приобретает для вас негативный смысл. Пометка. Пауза. Одна из немногих. 21.50. Думаю, что сейчас мои читатели уже хотя бы начали изучать свои убеждения и, может быть, даже заметили какие-то из невидимых, которые считали раньше очевидными аспектами реальности. Если вы искренне пытаетесь в этом разобраться, то рано или поздно дойдете до тех убеждений, которые я называю базовыми, прочной уверенности в своем существовании. Сейчас многие вторичные убеждения, которые ранее казались независящими друг от друга, окажутся порождением базовых. Они звучат логично, только если связывать их с базовыми идеями. Если вы поймете, что базовое убеждение ложно, остальные исчезнут сами собой. Именно базовые убеждения способны сфокусировать ваше восприятие физического мира так, чтобы вы замечали лишь те события, которые с ним согласуются. Их сила притягивает из обширного хранилища внутренних знаний только те факты, которые укладываются в общую схему. Давайте я приведу вам пример базового убеждения. Общее утверждение. Человек по своей природе грешен. Это базовое убеждение, которое порождает события, только подтверждающие его. Человек, который разделяет это убеждение, будет получать и личный, и общечеловеческий опыт, который укрепит это его убеждение. Такой человек из всей доступной ему физической информации, газет, телевидения, писем, личного общения, будет фокусироваться только на той, которая доказывает, в кавычках, его убеждение. Возрастет недоверие к окружающим в целом, не говоря уже о недоверии к конкретным личностям. Это убеждение проникнет во все сферы жизни, и в результате человек перестанет видеть факты, которые могли бы его опровергнуть. Приведенный пример – худшее проявление базового убеждения. Человек, который его придерживается, не будет доверять любимому, семье, друзьям, коллегам, своей стране или миру в целом. Более личное базовое убеждение. «Моя жизнь ничего не стоит. Все, что я делаю, бессмысленно». Для человека, который в это верит, такое убеждение, скорее всего, будет невидимо. Он может просто эмоционально чувствовать, что жизнь лишена смысла, что его действия бесполезны, что смерть – это полное исчезновение. И с этим будет связана группа вторичных убеждений, которые в значительной степени воздействуют на семью и вообще на всех, с кем человек общается. Поэтому старайтесь вписать в перечень своих личных убеждений все. Прочитайте его, словно он не ваш, а чужой. Кстати, я не хочу сказать, что вы должны составить список сугубо негативных идей. Не менее важно осознать существование счастливых убеждений и рассмотреть те составляющие своего опыта, с которыми вам повезло. Я хочу, чтобы вы уловили дух свершений и перевели или переместили его в те сферы, в которых у вас проблемы. Главное, помните, что сначала возникают идеи, а за ними следует физический опыт. Можете сделать перерыв. Время 22:06-22:19. Вы сами создаете собственную реальность. Я буду повторять это снова и снова. Настанет время, когда все ваши убеждения будут, можно сказать, на равных. Они все будут в согласии. Идеи могут быть сильно ограниченными или ложными. Они могут основываться на неверных предположениях, но их энергия и сила в любом случае будут вполне реальны и дадут великолепные результаты. Богатство – это все. Эта идея далека от истины. При этом человек, который полностью с ней согласен, будет богатым, здоровым, и вся его жизнь будет в точности соответствовать этому убеждению. Однако, любая идея – это вера в реальность, поэтому и в его жизни будут невидимые участки, о которых человек ничего не подозревает. Внешне ситуация будет выглядеть весьма благоприятной. Но хотя человек может выглядеть довольным жизнью, за этим скрывается раздражающее понимание незавершенности. А снаружи царит гармония. Поэтому, когда меняются ваши убеждения, будут меняться и ваша жизнь, поведение и точки стресса, созидательного стресса. Вы постоянно учитесь. Упомянутый выше богач может вдруг осознать, что убеждения ограничивают его, потому что он концентрируется лишь на нем. Единственной его целью становится богатство и здоровье. Уничтожение этого убеждения может сделать его уязвимым для болезни, что может показаться негативным. Однако болезнь может открыть для него области восприятия, которые он прежде отрицал. И, может быть, таким образом он получит больше. Сдвиг этого убеждения может заставить его пересмотреть остальные. И, например, он поймет, что в отношении богатства у него все было в порядке из-за его убеждений. Но, получая в болезни иной, может быть, более важный опыт, он узнает, что человеческое существование включает такие измерения реальности, которые прежде были от него закрыты. Но они в пределах его досягаемости, даже без болезни, которая помогла ему заметить их. Может возникнуть новая группа убеждений. При этом человек пережил стресс, но полезный. 22:31. Вот вам еще один пример. Сознательные мысли управляют вашим здоровьем. Постоянные мысли о болезни заставят вас заболеть. Пока вы верите, что болезнь вызывает вирусы, инфекции или несчастные случаи, вам приходится обращаться к врачам, которые действуют в рамках этой системы убеждений. И поскольку вы верите в их лечение, можно надеяться, что оно поможет. Но если вы не понимаете, что ваши же мысли вызывают болезнь, она будет повторяться снова и снова. появятся новые симптомы. Когда вы находитесь в процессе смены убеждений, когда вы начинаете понимать, что болезнь вызывают ваши мысли и чувства, то какое-то время вы не будете знать, что делать. В общем и целом, вы понимаете, что врач может принести вам лишь временное облегчение. Но при этом вы пока не до конца убеждены, что сможете изменить ход своих мыслей. Или же их эффективность может вызвать у вас страх. Так что в процессе смены убеждений возможны стрессы, пока вы избавляетесь от одного набора и учитесь использовать другой. Однако при этом вы касаетесь одного из важнейших аспектов природы личной реальности. Ваши мысли сталкиваются с тем, что вам кажется существующим. Может быть, вы не сразу научитесь эффективно менять свои мысли, но в целом вы заняты очень важным делом. Следовательно, истина заключается в том, что вы непосредственно формируете свою реальность. Вы сознательно и бессознательно реагируете на свои убеждения. Вы собираете из физической вселенной и из внутренней тоже сведения, которые на первый взгляд совпадают с вашими убеждениями. Поэтому постарайтесь убедиться, что вы – существо, ничем по своей природе не ограниченное, рожденное во плоти, чтобы как можно лучше материализовать свою природу, ее радость и непринужденность. Теперь можете сделать перерыв. Эта глава будет короче, потому что предыдущая получилась длинной. Время 22:40. Джейн диктовала намного быстрее, чем на последних сеансах. Перерыв был коротким. В 22:45 Сет продиктовал несколько страниц лично для меня. Я этого не ожидал. В 23:20 он закончил сеанс со словами: «Передай Рубурту, что возникнут школы мысли, основанные на базовых убеждениях. Обязательно скажи ему». Конец пометки.